Глава 10. Людвиг XIV и Тутта Карлсон начали встречаться на поляне возле забора. Конечно, вместе выглядели они странно, лисенок и маленький цыпленок, но им было друг с другом хорошо. Они без конца придумывали все новые веселые игры, и это доставляло им удовольствие. Больше всего им нравилось играть в школу. Один из них садился на большой пень и был учителем, другой сидел на корточках в траве, изображая ученика. Людвиг XIV учил Тутту Карлсон всему, что узнал от своего старшего брата Лабана. Как называются разные лесные растения, какие ягоды можно есть, а какие нельзя, чтобы не заболел живот. Например, он показывал ей красивый гриб с красной шляпкой и белыми пятнышками на ней и объяснял, что этот гриб называется мухомор, он очень ядовит. А еще Людвиг учил Тутту по следам на земле узнавать, какие прошли звери. Тутта Карлсон в ответ рассказывала своему другу о домашних животных на своем дворе, о растениях, которые люди выращивают в саду и которые можно есть, а еще о том, как быть осторожным с людьми, чтобы они тебя не поймали. «Обещай мне, что ты никогда не заберешься в наш курятник, чтобы унести нас к себе в нору», — просила она испуганно. «Нам все говорят, что для вас лисиц куриное жаркое лучшее лакомство». «Никто из нашей семьи не залезет к вам и не станет никого похищать», — торжественно соглашался он. «Ну и ты обещай мне, что будешь предупреждать, когда люди задумают охотиться на нас». Тут-то Карлсон обещал это охотно. Каждый раз, когда Людвиг XIV договаривался о встрече с Туттой, он выходил из норы совсем рано утром и возвращался уже поздно вечером. «Чем ты занимаешься целый день?» — поинтересовался как-то папа Ларсон. «Ну, я играю с одним другом», — отвечал Людвиг. «И довольно многому у него научился», — добавил он. «Приятно слышать», — одобрил отец. «А как зовут этого твоего приятеля?» «Тутта Карлсон», — произнес Людвиг XIV. Он надеялся, что отцу этого будет достаточно, и он не станет расспрашивать дальше. Ведь он, конечно же, догадывался, что отец не очень обрадуется, когда узнает, что его сынок играет с цыпленком. «Тутта Карлсон», — повторил задумчиво Ларсон. «Имя было ему незнакомо». «Значит, это у тебя не друг, а подружка. Приведи ее как-нибудь к нам, буду рад познакомиться». «Не уверен, что она этого захочет», — сказал Людвиг и поскорее выскользнул за дверь, чтобы не пришлось отвечать на более трудные вопросы. Но папа Ларсон был не так прост, чтобы этим довольствоваться. Он остался сидеть в своем кресле и продолжал размышлять. «Тут-то Карлсон. Никогда он такого имени не слыхал. А он ведь знал, можно сказать, всех обитателей своего леса». На другое утро папа Ларсон подозвал к себе старшего сына Лабана. «Ну, каким хитростям ты за это время научил Людвига?» — спросил он. «Мы с ним теперь мало общаемся», — помедлив, ответил Лабан. «Но я, по крайней мере, знаю, что и с другими зверятами в лесу он не играет». На лбу у папы Ларсона появились морщины озабоченности. «Ты знаешь Тутту Карлсон?» Лабан отрицательно покачал головой. Отец почесал лапой загривок. Это значило, что он очень-очень задумался. Он вдруг наконец вспомнил, что рассказывал ему Людвиг XIV несколько дней назад. Про таксу Максимилиана, про курятник, про человека. «Возможно, сынок это все просто сочинил», — пробормотал про себя старший Ларсон. «Но может...» А вслух он сказал Лабану. «Выясни-ка, кто такая-то Тутта Карлсон. Завтра утром проследи за Людвигом, узнай, где он каждый день пропадает». На другое утро Людвиг, как обычно, заспешил на встречу с Туттой. Он не заметил, что позади него, то за одним кустом, то за другим, мелькает что-то рыжее. Это рыжее, как тень, все время следовало за ним. Конечно же, это был хитрец Лабан, которому отец поручил разузнать секрет младшего братца. Тут-то Карлсон уже ожидала приятеля на поляне. «Давай поиграем в прятки», — предложил Людвиг XIV. «Ты лучше меня считаешь, поэтому первым прятаться буду я». Тут-то Карлсон согласилась и начала громко считать. 25, 26, 27, 28, 29, 20, 10, 20, 11, 20, 12 я иду искать». И она пошла искать. За одним кустом она заметила что-то очень похожее на лисий хвост. «Людвиг, я тебя, Пипи, нашла!» — закричала она и от радости захлопала крылышками. «Выходи, я тебя вижу!» «Обознатушки!» — закричал Людвиг совсем с другой стороны. — Ты не могла меня видеть. — Странно, — смутилась Тутта, заприметив, как Людвиг выходит из своего укрытия. Честное слово, я вот за тем кустом видела лисий хвост. Ну и ошиблась, засмеялся Людвиг. Там была, наверное, брусника или ягоды рябины упали на землю. Обознатушки, перепрятушки. На самом-то деле тут-то Карлсон вовсе не обозналась. За тем кустом действительно мелькнул лисий хвост. Хвост Лабана. Он подсматривал, как его младший братец играет с цыпленком. Его темно-коричневые глаза округлились от удивления. «Мне надо заказать тебе очки», — воскликнул он и заморгал. «Не могу поверить своим глазам. Что скажет на это папочка?» По весь дух, как будто его пришпорили, он помчался домой и пулей влетел в гостиную. «Кошмарный ужас, то есть ужасный кошмар!» После сумасшедшего бега он никак не мог перевести дух. «Тут-то 14-й, это лис Лабан. Ой, то есть нет, не так. Людвиг, это Карлсон 14-й». Папа Ларсон поскорее заткнул сыну рот морковкой. «Пожуй, успокойся», — велел он. «А потом расскажешь, что такого страшного ты увидел». Лабан послушно откусил морковь, пожевал и стал рассказывать по порядку, какие странные вещи творятся на поляне возле изгороди. Он, конечно, хотел, чтобы папа Ларсон по-настоящему рассердился на Людвига XIV, но, к его удивлению, папа так расхохотался, держась за живот. «Ты на него не зол?» — растерянно спросил Лабан. «Тебе кажется нормальным, когда член нашей семьи играет с цыпленком, вместо того, чтобы оставаться дома и обучаться полезным проделкам? Тебе перед всей родней за него будет стыдно, папа. Что скажет наш прадедушка?» «Я уверен, он тоже будет смеяться», — ответил отец. «Неужели ты продолжаешь думать, что наш Людвиг — нехитрая шельма? А я-то считал, что ему привиделось что-то во сне. На самом деле то, что он нам рассказывал, было чистой правдой». «У меня такое чувство, что я сам слышу тебя во сне», — потрясенно проговорил Лабан. «Какая же хитрость в том, чтобы играть с цыпленком?» «Очень даже большая хитрость», — серьезно ответил отец. «Ты не можешь представить себе, какую пользу может нам принести его новое знакомство». Но до Лабана все еще не доходило. «Людвиг нашел для нас самый простой путь в курятник», — объяснил папа Ларсон. «Мы теперь сможем без труда проникнуть туда и раздобыть для себя сколько угодно еды». Отец говорил, посмеиваясь про себя. «Ах, этот Людвиг, ну и Людвиг», — повторял он, — «подружиться с цыпленком. Даже я в его возрасте не был таким хитрым». «Но Людвиг сказал, он никогда не станет добывать пропитание у людей». Все еще возмущался Лабан. «Это позор для семьи, что он играет с цыпленком». «Тихо он идет», — прошипел папа Ларсон. Лабан зря надеялся, что отец сразу станет ругать своего непутевого сына. Наоборот, он посмотрел на Людвига дружелюбно и спросил. «Ты сегодня, наверное, опять встречался со своей подружкой Тутте Карлсон? Опять играл с ней?» «Ага», — ответил Людвиг. «Было очень здорово». Папа Ларсон подмигнул своему младшему сыну. «Помнишь, я тебе говорил, что хорошо бы эту подружку пригласить к нам в гости?» При этих словах он почему-то аппетитно облизнулся. «А может, у нее есть еще братья, сестры, какие-нибудь родственники? Разве не стоило бы их взять с собой, как ты считаешь, Лабан?» «Еще бы как же», — пробормотал тот, уставившись в пол. Людвиг XIV задумчиво перевел взгляд с папы на брата. «Неужели они узнали, что тут-то Карлсон цыпленок?» «Ну, что ты скажешь?» — повторил отец. «Передай своей Тутте, что мы приглашаем к себе всю их семью. Устроим вместе замечательный праздник». «Не знаю», — в сомнении ответил Людвиг XIV. «Тут-то Карлсон очень робкая, она побоится идти сюда». «Разве мы такие уж страшные?» — ухмыльнулся папа Ларсон. «В общем, скажи, что мы приглашаем их на обед. В любой день, когда им захочется». Людвиг XIV насторожился. Что-то в словах отца ему не нравилось. Что-то вызывало у него беспокойство. «Ну да, пусть придут. Я тоже заранее предвкушаю эту встречу», — сказал Лабан и облизнулся. «Твоя подружка очень неплохо выглядит». Тут Людвиг XIV навострил уши. «Ты что, видел Тутту Карлсон?» — спросил он. «Видел... Нет, ну, как сказать?» Лабан стал вертеться, он не знал, как ответить. «Я просто имел в виду, что она должна быть очень симпатичной. Все-таки твоя лучшая подруга, мой милый братец». Людвиг окончательно понял, что Лабан врет. «Пойду-ка я в нашу комнату», — сказал он. «Поиграю перед ужином еще немного». Людвиг улегся на свою постель из еловых веток и стал размышлять. Значит, его секрет действительно раскрыт. Раз уж Лабан и папа знают, что тут и цыпленок. Ну как они об этом узнали? И тут Людвиг XIV вспомнил, как во время игры в прятки тут-то увидела рыжий хвост и решила, что это хвост его, Людвига. Конечно же, это Лабан спрятался там и посматривал за ними. Людвиг XIV прикусил себе кончик хвоста. Что ж теперь делать?